Успокойтесь, пожалуйста. Сегодня у нас концовка 9 главы, продолжение. С 13 стиха до конца главы я зачитаю. Как обычно, буду комментировать по стихам. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили». Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Амен. Итак, шестой ангел трубит трубой, и Иоанн слышит голос от четырех рогов золотого жертвенника. Золотой жертвенник находился в святилище, это не святая святых, а перед святая святых, называется святилище. В этом помещении находилось, ну, по крайней мере, в Мишкане, в храме Соломона, мы знаем, там уже были введены дополнительные изменения в связи с традицией о 70 народах и влиянии или пропорции Израиля и остальных народов, живущих на земле. Мы знаем по Писанию, что по числу сынов Иаковых Господь определил количество других народов. То есть есть пропорция, которую определяет Бог. И вот этот золотой жертвенник, на котором сжигали каждый день фимиам, вот от этого жертвенника Иоанн слышит голос. То есть мы понимаем, что здесь в видении присутствует в полной мере Божий мешкан, то есть скиния. И скиния олицетворяет собой вообще присутствие Бога со своим народом. Отсюда мы можем понять, что даже в эти тяжелые времена избранные Богом люди, они не будут покинуты своим Богом. Об этом мы читали в 7 главе, вы помните, да? «Вейдбита тав аля мецах», то есть будет поставлен на лоб определенный знак. И таким образом присутствие Бога со своим народом, оно есть во всякое время. Довольно часто мы, верующие люди, нам может казаться, или мы можем ощущать, что как будто бы Бог не помогает, как будто бы Бог покинул. Я не знаю, как другие люди, когда у меня есть похожие какие-то вот переживания, при том, при всем, что я законченный оптимист, все равно вот в эти моменты я начинаю смотреть в глубину себя. Я не ищу причины снаружи, а почему, кто виноват в этом. Я понимаю, что где-то есть в этом именно, если я это чувствую, если я переживаю так, если это так влияет на меня и связано со мной, это значит, внутри меня есть какие-то территории, которые я должен подвергнуть проверке. И я думаю, это нормальный подход к вещам, потому что мир всегда ищет причину снаружи. Верующий человек ищет причину внутри себя. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. Этот голос говорил шестому ангелу, у которого была труба, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». Обратите внимание, потребляется слово «связанных». Очень часто мы слышали такие учения, что нужно связывать бесов. На самом деле в Писании хотелось бы очень, чтобы это работало, на самом деле. Не скрою. Но нигде в Писании нет такого учения. Мы можем просить Бога, чтобы Он ограничил их силу, их власть, их воздействие. Мы можем просить Бога, чтобы Он запретил что-то им делать. Такое учение есть в послании Иуды. Но тот текст, на который опирается Евангелие от Матфея, проверь, пожалуйста, Ира, 16 глава, я думаю, это 19, там 26 стих примерно. Уточни, да, что свяжете на земле, будет связано на небесах. И если вы читаете весь контекст, вы видите, что речь идет о том, что если человек связывает себя с Богом, 16 глава, с 19 стиха, да? Спасибо. Если человек связывает себя с Богом, то связывая себя с Богом или с Иешуа на земле, таким образом мы связаны с Ним в веке грядущем. И кто хочет исследовать глубже, я рекомендую посмотреть 6 главу послания к римлянам. Там написано, что если мы вместе с Ним умираем, с Иешуа, тогда мы вместе с Ним и воскресаем. И мы должны умереть для греха, так как Он умер для этого, да? И мы должны уже жить для Бога. И тогда все работает и соединяется. Но я сейчас не буду глубоко комментировать 16 главу от Матфея. Мы уже это делали. Просто напоминаю вам. Но здесь вот это слово, да, ангелы, которые связаны. Более того, эти ангелы, написано, они приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвлять людей. От сотворения мира, вдумайтесь в это, вот эти ангелы связаны. Ну, я сейчас употреблю человеческий оборот по рукам и ногам. На самом деле они просто не могут сделать то, для чего были созданы Богом. Давайте вот просто вдумаемся в эту мысль. Бог от начала мира создает четырех ангелов. Здесь конкретно это написано. Они приготовлены на день, на час, на месяц, на год и, поверьте, на минуту тоже, когда они начнут действовать. Но они не могут действовать. Как часто мы, ожидая чего-то, не можем дождаться, нам терпения не хватает. Давайте представим себе вот эти существа, ангелы. Поверьте, нам есть чему научиться вот из этой книги для себя, для практической жизни. То, для чего они созданы, они знают. И они хотят, чтобы уже наступило это время, чтобы они могли что-то сделать. Но пока им говорят, нет, нельзя. Я с трудом представляю себе, если бы ангелы везли себя как люди. Да, ну что там нельзя, пошел и раз-два там, поубивал всех. Они же для этого приготовлены, людей уничтожать. Понимаете? То есть мы не думаем об этих вещах, насколько это важно, быть в послушании у Бога. Звук шофара освобождает этих ангелов. В истории человеческого рода много раз звучали шофары. Звучали также шофары духовного характера, потому что это шестая по счету. Труба – это шестой по счету шофар, шестое трубление. Но эти ангелы знают. Может быть звук, может быть тембр именно этого шофара. А может быть они знают, какой по счету шофар даст им свободу действовать. И они начнут действовать в соответствии с Божьим замыслом. Для нас на самом деле духовный мир является колоссальным примером послушания и непослушания. последствий, вызванных непослушанием, и последствия, которые ждут послушного человека. Какие плоды. Но как нам тяжело все-таки это ввести в свою жизнь. Нам всегда кажется, что мы делаем все верно. Место при реке Евфрат, по всей вероятности, это символическое название, потому что это одна из рек, которая омывала Ган-Эден. И река Евфрат, она как бы имеет духовное значение с книги Берешит, вот с книги Бытие, да? Поэтому то, что я сказал, эти ангелы были приготовлены на определенное время, но то, что они были связаны у реки Евфрат, показывает нам, что это было еще от сотворения мира, запланировано Богом с самого начала, еще до того, как что-то произошло. Еще одна вещь, которой мы можем научиться, посмотрите, насколько у Бога все продумано, просчитано, спланировано на день и час. Люди думают, что они управляют процессами. Люди думают, что они что-то здесь на земле творят и делают. Особенно те, о которых будет написано в конце текста. Те, кто занимаются колдовством, наркоманией и другими вещами. Конечно, это влияет на людей, но они не управляют процессом. Все это план Божий по спасению человеческого рода. Как бы странно это ни казалось, но Бог все посчитал в этом невероятно сложном уравнении. Все абсолютно. Природа, люди, все. Изменение климата, загрязнение среды, грехи, которые накапливаются и влияют на все эти негативные процессы на планете Земля, мироощущение людей, неспособность общества сопротивляться заразе различной, то, что сегодня любят говорить, толерантное общество. Толерантность – это медицинский термин, означающий неспособность организма сопротивляться инфекции или заразе. И в книге Откровения очень много пишется о язвах, о эпидемиях, пандемиях и многих других вещах. Поэтому это носит духовный характер. Недавно вот у нас было Парашат Шаво, да, Мецура, то же самое, проказа – это духовная проблема, это духовное заболевание, это связано с гордостью человека, это связано с желанием человека контролировать все, выделяться и стяжать к себе внимание и все остальное. И эгоизм. Человек видит только себя, больше никого. Все это через человека повлияло очень сильно на изменение окружающей среды человека. Вот до того, что животные стали хищными. Земля произрастила тернии и волосы. Это все из-за нас, это из-за человека. И когда Бог в книге Откровения поражает среду обитания человека вначале, Он как бы действует издалека, пытаясь пододвинуть людей к покаянию. У нас 8 часов будет сфера, сегодня день памяти падших, поэтому если проповедь затянется, будет сфера, мы просто встанем на 2 минуты, потом я закончу, чтобы никто не смутился. Итак, эти 4 ангела были освобождены. Почему 4? Думаю, что это связано с 4 концами земли, роза ветров, если хотите. То есть они идут в 4 направлениях, север, юг, запад, восток. И в этом количестве, и в этом всем показана полнота Божьих судов, которая охватывает всю планету Земля без исключения. Мы с вами говорили в начале, что Теология замещения подразумевает под собой, что на земле останутся евреи, церковь вознесется, ну и вместе с ними останутся, короче, непокаявшиеся люди, неспасенные, которых все равно надо убить. Вот, и как бы так им и нужно. Но книга Откровения показывает совершенно другую картину. И все это будет иметь воздействие и силу на все народы целиком. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. В разных толкователях приводятся разные цифры, вплоть до 200 миллионов. Очень много, очень много. И дальше идет описание всадников, которые сидят на этих конях. Латы или брони на них огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, то есть это по виду как конь, но голова льва. Изо рта выходил огонь, дым и сера. Вот эти три субстанции, огонь, дым и сера, если мы вспомним, давайте вместе подумаем, где встречается в Библии Содом и Гоморра? Правильно, Нина? Конечно. Именно вот эти категории, субстанции, да, или категории изливаются на землю в Содоме и Гоморре. Сера, огонь и дым. Сегодня, я вам скажу, еще лет 25-30, вообще мы живем в интересное время. Вот мы с вами. Еще 30 лет назад мир был совершенно другим. И мы это знаем очень хорошо. Во многих странах за содомию садили в тюрьму. Это была уголовная статья. Сегодня, если ты с этим не согласен, то это ты как бы невежда агрессивный. И это тебя надо судить. Не их, а тебя. Это общество толерантное. Вот оно перестало сопротивляться заразе. Да? И сегодня у людей вот так поменялось сознание. До такой степени. Неудивительно, что эти суды так похожи на Содом и Гоморру, потому что то, что сегодня происходит в мире, это самая натуральная содомия. Причем это открыто все делается. А когда дети это видят с самого детства, и он вырастает до возраста, там, 20 лет, допустим, он как бы говорит, так, а как по-другому? Ну, это же нормально. То есть для него как бы это нормально. Вы представляете, насколько продуманная стратегия у сатаны? Но она не настолько продумана, как у Бога. Поэтому дым, сера и огонь, которые выходили изо рта этих животных, являлись язвами. Девер на иврите. Буквально вот. Заражались люди. И третья часть людей умерла. Сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. Я не берусь истолковать что-либо основное, огненные брони, гиацинтовые, серные и так далее. Почему они так выглядели, я не знаю. Вот так они выглядели. Для меня это просто пшат. Буквально я воспринимаю, так они и были такими. И как я уже говорил в начале изучения этой книги, для нас важно не придумывать для себя, а что там сказали семь громов, Или еще вот здесь что-то. Для нас важно сделать вывод, а что мы можем в своей жизни изменить, имея эту информацию. Зная об этих вещах, как я могу изменить свою жизнь и подготовить себя к этому времени, если, не дай Бог, нам придется в это время жить. Ведь в это время тоже нужно жить правильно, с Богом внутри и говоря о Нем снаружи. Прочие люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Здесь я хочу остановиться. Давайте мы откроем на недолго книгу пророка Иоиля. Книга пророка Иоиля. И вот обратите внимание, во второй главе есть очень похожий текст. Причем этот текст говорит именно о дне наступления Дня Господнего и что будет происходить перед наступлением Дня Господнего. Поэтому эти описания очень похожи, но они различны между собой по результату. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе Моей». Там шофар и здесь шофар, да? Тревогу трубят. «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень. Ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды его». Похоже на описание всадников, народ многочисленный и сильный. «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя». Там тоже изо рта пламя. Описание отличается, да, но есть какие-то вот очень похожие вещи. Поэтому я говорю, именно пророческие книги дают нам вот эти апокалиптические вставки и показывают нам как бы масштабы картины и дают возможность немного понять, сравнить, представить себе. «Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, никому не будет спасения от него, вид его, как вид коней, скачут они, как всадники», кони там тоже, да, тоже всадники, «скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет свою дорогу и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор, перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». Вот эти вот штрихи к картине помогают нам увидеть, что это очень похоже описание на то, что сейчас мы читаем в книге Откровения, но мы как мозаику составляем общую картину. Это не значит, что в это самое мгновение это будет происходить. Но мозаика. Солнце померкнет, звезды поблекнут. Это именно тот период, в который все это будет происходить. И возможно, ведь пророк Иоиль жил задолго до того, когда жил пророк Иоанн, который видит свое видение. То есть их разделяет там по меньшей мере 700-800 лет. И каждый из них, описывая это событие, видит его как бы с разного расстояния. Поэтому детали отличаются. То есть, если вы посмотрите, скажем, на предмет с расстояния 500 метров, и посмотрите на тот же самый предмет с расстояния 2 километра, вы по-разному будете его описывать. Хотя предмет будет один и тот же. Поэтому пророки, более того, если вы встанете под разным углом смотреть на этот предмет, плюс еще расстояние, а угол зрения – это среда обитания пророка. В тот момент, когда он живет, он описывает все похожими или знакомыми ему картинами, прообразами. Но вот этот момент, солнце, луна помрачатся, звезды потеряют свой свет, это именно конец времен. Потому что до этого времени не было такого явления. А мы уже живем в конце времени. Апостолы писали, что вот чуть-чуть осталось, прошло почти 2000 лет. То есть точно чуть-чуть сейчас осталось уже. Можем уверенно сказать. Мы даже будем более точными, чем апостолы. Такая у нас привилегия. Вот именно в этом вопросе, конечно. И разница в том, что дальше с 14 стиха вот пишется, кто знает, не жалится ли он, то есть Бог, не оставит ли благословения, хлебного приношения возлияния Господу нашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев. Соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. То есть все люди пусть выйдут для покаяния. Для воздания славы Богу. Это Иоиль призывает. Что мы видим в 20 стихе? Прочие же люди, которые не умерли, да, не раскаялись в делах своих. Разница в том, что если когда-либо и было в Израиле или с Израилем то, что подошло бы под описание пророка Иоиля, нашествие, допустим, ассирийского царя, война, Вавилон, римляне, греки после этого были. Вначале греки, потом римляне. Тем не менее, есть выход, обратите внимание. В книге Откровения как бы нет почти призыва. Тут вот нет призыва к покаянию. Тут просто говорится, что люди не покаются. Почему? Потому что, как я уже сказал, мы говорили, ограничено будет Слово Божье. Его будет очень мало. Здесь же, в книге Иоиля, если мы говорим о том же самом периоде времени, написано лекарство, как исцелиться от этих язв. Не в книге Откровения ответ, а у пророка Иоиля. Соберите собрание. И здесь не написано даже, да, пойдите в храм. Собрание соберите. Действительно, очень похоже на описание вот того времени, в которое мы с вами живем. Дальше пишется 17 стих. «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание». Чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Здесь мы видим, как все сужается и сводится к Израилю, правда? Жертвенник, притвор, священники. Это только в Израиле происходило. И поругание у других народов. Как бы ни хотелось кому-то, но в Израиле всегда остается понимание, что в такой момент нужно каяться. Я очень рекомендую почитать апокрифические книги тем, кто хочет просто увидеть, что в трудный момент покаяние очень много как бы переделывало или меняло. Конечно, и в самом Писании, в каноне вы найдете, но в апокрифе намного это более подробно описано. Даже если вы прочтете молитву Сидраха, Месаха и Авденаго в печи, то вот эта апокрифическая вставка в третьей главе, ее нету в синодальном переводе, ну, как бы в обыкновенном, да, но в некоторых изданиях, как у меня, допустим, я русской версией пользуюсь брюссельским изданием, здесь есть все апокрифические книги и апокрифические вставки. Вот они расширяют кругозор человека. Я каждый год обязательно читаю 3 маковейские книги. На самом деле структура очень сложная у этих книг. И они взаимосвязаны между собой структурно. Они очень разные, но описывают одно и то же. Поэтому берет время, чтобы понять, где хронология, а где как бы подробности самих событий. Потому что они не, Книги-то об одном и том же, но я говорю, структура разная. Поэтому именно книга пророка Иоэля помогает нам понять, что делать, когда сильно прижмет. И если мы будем жить в это время, нам нельзя стесняться говорить людям лекарство, как называется. Лекарство – это собрать собрание и провести богослужение, поклониться Богу, прославить Его, обратиться к Слову Его. И если вдруг, не дай Бог, не будет Библии в то время. Знаете, что интересно? Вот об этих вещах фантасты писали в 70-х годах еще. Кто помнит книгу, насколько я помню, это Рэй Брэдбери написал, «451 градус по Фаренгейту». Недавно вот я посмотрел фильм, сняли. Это интересно, но я это читал еще в годы юности своей. То, что раньше описывал, это фантасты. Я не знаю, ли вам это интересно, да, но я всегда интересовался именно этой литературой. Невероятное количество как бы вещей осуществилось сегодня, начиная с 20 тысяч лье под водой, подводной лодки. Это была фантастика, понимаете? Жюль Верн писал фантастику. Сегодня можно кого-то удивить подводной лодкой. В то время, когда он писал, это было как бы... О чем это вообще человек говорит? Это же невозможно. Понимаете? 21 стих у нас будет вот это слово «чародейство». В греческом это «фармакея». У этого слова довольно широкий диапазон. И в данном контексте, по крайней мере, то, что я сейчас скажу, это идея, описанная у Давида Штерна. Мне они как бы отзываются, потому что очень это похоже на сегодняшние вещи. Фармакея – это наркотики, о наркотиках. То есть влияние как бы наркотика на людей. Мы заговорили о фантастике. В 70-х годах, это 72-й, может быть, 77-й год, я точно не помню сейчас, в Советском Союзе жили такие братья Стругацкие, у них очень много интересных романов, спасибо, фантастических. Вот в 70-х годах они описали наркотик, который появляется только к концу 90-х. Синтетика. То есть они описывают действие, да, как это работает, что делает человек вот в этом состоянии. А как они могли знать, откуда это понимание? Я постараюсь ответить на этот вопрос, пускай никто не смущается, я имею в виду из тех, кто будет смотреть, но есть такое понятие, как общая благодать. И люди могут под воздействием общей благодати пророчествовать даже. То есть им может быть открыто определенные вещи. Поэтому описывают все вот это тогда. Айзек Азимов пишет о создании роботов искусственного интеллекта. В 2016 году произошел прорыв. Если до этого все компьютеры работали на основе заложенных в них алгоритмов, и эти компьютеры не могут делать выше, чем делает алгоритм. Что это значит? Например, если кто-то написал программу для компьютера, ну, допустим, игра в шахматы, да? А компьютер играет, представляешь, против тебя. А ты взял и обыграл компьютер. О чем это говорит? Кто понимает? Правильно, Даниил. Правильно. Тот, кто писал программу, он играет хуже, чем ты. Не компьютер, а тот, кто заложил в нее эту программу. Я помню, это был, наверное, 97-й год, когда только-только в Киеве появились персональные компьютеры с таким экраном еще выпуклым. И один знакомый пригласил, говорит, ты же играешь в преферанс? А ну. И я сел. Первую игру я проиграл, ну не сильно так. Но я во время этой игры четко понял, как играет машина. Я тогда не знал про то, что сейчас сказал Даниил. И после этого он ни разу у меня не выиграл в преферанс. Компьютер. И я думал, вау, я как бы компьютер обыграл. Но он же умный. На самом деле я просто обыграл человека, который писал эту программу. Вот и все. Но с 2016 года искусственный интеллект это называется. Созданы вообще на других системах уже, на нейронных связях каких-то. Для меня это каких-то. Я с электричеством не очень. Я как бы знаю, есть 220, 380 вольт. Высокое напряжение есть. Ну и батарейка там плюс-минус, там проще, там написано. У них 110, да. Все. Но машина сама обучается. И вот есть такая игра, очень-очень сложная, называется Go. Я ее вообще не знаю. Такие бубочки ставят на расчерченная доска. Бубочки ставят. Есть один кореец, который просто... И вот искусственный интеллект... Из 5 партий 4 выиграл. До этого никто его не мог обыграть. Человека. Он обыграл любые компьютеры, любые программы и любых людей на любых соревнованиях. А теперь, почему? Потому что искусственный интеллект сам обучается. Так вот, об этих вещах тоже писал Айзек Азимов в прошлом веке. Я просто несколько привел примеров. Вот Жюль Верн, братья Стругацкие, можно еще Рэй Брэдбери. Так вот, то, что писал Рэй Брэдбери... О том, что будут сжигать просто книги, это еще впереди. Но я думаю, вот эти вещи помогают нам просто увидеть многое. Поэтому ситуация в Откровении 9.20 совершенно иная, чем та ситуация, результат как бы ее, который описан у Иоиля во второй главе. Здесь люди не каются. Теперь, почему они не хотят каяться? Здесь написано, потому что они больше верят бесам, чем Богу. Им кажется, что их сила больше, чем сила Бога. Что они сумеют переломить историю и выиграть это сражение. Это большая ошибка, потому что книга Откровения. Что это такое? Поклоняться бесам. Люди, конечно, есть довольно большие группы людей, мы об этом узнали вот совершенно случайно и недавно. Я думаю, материала намного больше, чем то, что мы вот посмотрели с моей женой. Но сегодня ежегодно в Америке, и там дается информация только по одному штату Америки, и это выступает бывший глава ФБР, мужчина в возрасте. 50-60 тысяч детей приносятся в жертвоприношение. Это дети, которые исчезают. По России, наверное, еще больше цифры. Это все сатанинские секты, и не только. И многие другие вещи. Для нас это кажется диким, невероятным. Но это то, что сегодня происходит. Люди осознанно поклоняются дьяволу, поклоняются бесам, устраивают оргии. Они режут, живых людей убивают, причем помного. И все полностью там испачканы в этой крови, которая льется рекой. Кто с кем попало, вот занимаются развратом. Невероятные вещи. Люди осознанно это делают, поэтому они не смогут покаяться. Я абсолютно уверен, что они знают, кому они поклоняются. Это не те наивные люди, которые обманутые там, гороскопщиками, гадателями и так далее. У них тоже большие проблемы на самом деле. Мы встречаем довольно много людей в служении своем, которые никак не могут вот прорваться. Да? Вот не может верующий много лет. Я думаю, это на 95% связано, вот где-то там кто-то занимался оккультизмом. Кто-то из родственников, кто-то из предков, косвенно или прямо. Но это очень-очень серьезное проклятие. Когда люди просто вот идут, я помню, да вы тоже это помните, чего там скрывать. Когда я вот помню, я был там, ну, каждый год в летом в спортлагере, да, там база, и еще там где-то. Постоянно кто-то там какие-то спиритические сеансы придумывал, делал. Это, ну, молодежь. Я никогда не ходил. Честно скажу, мне было любопытно, но как-то я не то что боялся. Вот знаете, ощущение, чтобы не вляпаться. Я не знаю почему. Будучи неверующим, я не мог рассказывать анекдоты про Бога. Я не знал, вот тормоз у меня внутри, все. Я, ну что, мало анекдотов, как бы. Господь хранил, я думаю. Господь хранил. Я не говорю, что я святой, у меня проблем во было. Но вот именно эта часть, никогда я в это не верил, никогда я в это не двигался. Никакие там Кашпировские, никакие чумаки там и кто еще, не знаю. Вот это все, это для меня было просто шапито. Вот я воспринимал как шапито, ну не серьезно. Во дворе у нас, я не знаю, ли Олег помнит, в твоем доме там занимались все время там что-то, что там падает, не падает. Я пришел, посмотрел, в подъезде прямо. Это люди тогда уже выбрали свой путь. Понимаете? Люди не раскаялись в своих делах, чтобы не поклоняться бесам. И дальше написано: золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни ходить. Теперь. О деревянных идолах вы прочтете в 44 главе книги пророка Исаии. И там говорится, что у человека просто не хватает ума. Знаете, як кажуть на Україні, треба клепку мати, щоб розуміти це. Надо соображати немножко. Он говорит, идет человек в лес, дерево нашел, которое понравилось ему. Срубил его, принес домой, нарубил дрова, жаркое сварил, наелся, согрелся, а потом чурбан берет, который остался, вырезает его, красками раскрашивает, ставит в угол, забивает гвоздями, чтобы не шаталось, и говорит, ты мой Бог. И он говорит, не хватает ума понять, что это просто кусок дерева. Понимаете? И это не я говорю, это Исаия говорит, это пророк говорит. То есть в то время уже все это было. Ну и понятно, золото, серебро – это классические металлы для того, чтобы отливать, потому что они очень легко плавятся, плюс имеют ценность. И поэтому вот эти башки, человечество все время страдало этим. И люди думают, что им это поможет. Поэтому они не к Богу обращаются, чтобы покаяться и удалить это из своей жизни. А продолжают как бы хранить верность этим бесам. Рабби Шауль в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 8 глава, 4 стих, он говорит, мы знаем, что идол в мире ничто. Но там же в 10 главе он говорит, что для тех, кто пишет, 10 глава, 19-20 стих, он говорит, что за идолами стоят бесы. Сами по себе идолы, они не имеют силы. Но бесы, которые стоят за ними, за этими изображениями, они имеют силу, они имеют влияние. Как только человек думает, что это изображение ему поможет, ему не изображение вредить начинает, а бес, который находится как бы сзади этого изображения. И вот этими идолами может стать все, что угодно. Работа, музыка, дети, служение. Бесы не такие глупые. Они могут внушить человеку, вот это вот для тебя, это цель, это главное. И человек уже забывает, для чего он служит Богу. И он уже не Богу служит, а какой-то цели. И вот это и есть идол уже. А за этим стоит бес. Вообще бесы обожают территорию религии. Это их любимое пространство. Фанатизм, религиозность, еще какие-то вещи. И в истории масса примеров, просто масса. Это все бесы делают, потому что они убивают людей в итоге. И не раскаялись они в убийствах своих и не в чародействах своих. Вот это слово «чародейство» в греческом «фармакея». И Давид Штерн дает как бы на это слово такие четыре идеи, четыре толкования. Возможно, можно добавить что-то, но первое, для чего как бы употребляют наркотики? Для того, чтобы проникнуть в духовный мир. Я не знаю, ли вы в курсе, но индейцы Северной Америки, Южной тоже. Кто читал, интересовался, народы майя – это Южная Америка, ацтеки. В Северной Америке там апачи, гуроны и другие племена. Значит, шаманы этих племен употребляли наркотики. В Южной Америке это полным-полным, ну там лианы, допустим, да, сок с лианы. Заварили, сделали, употребили. И все, у него галлюцинации. Кушали грибы. Сегодня это сплошь и рядом. Грибы. Это натуральный как бы наркотик. Мак. То есть, допустим, в тайге там где-то, вот север, да, территория вот России, Урал, Алтай – это самая распространенная практика, когда шаманы накуриваются или напиваются, или нанюхиваются, неважно, каким образом это попадает в организм. И он буквально, вот он в мир иной улетает, а потом он, когда приходит в себя, то есть он без сознания просто лежит, там пена идет изо рта, но если здоровье крепкое, потом в себя пришел, они, конечно, уже имеют опыт, знают дозировки, передают это все по наследству. И тем не менее, те, кто в теме, те, кто знают, почему очень часто, допустим, на Украине умирали наркоманы. Одно дело, когда человек употребляет медицинские наркотики, там количество вещества дозированное, оно чистое, да? Сейчас не буду вдаваться в теорию. А когда нарвали мака дикого, сварили, никто не знает, сколько там. Вот человек привык колоть там себе определенный объем, там 2 куба. Он сделал раствор, пропорции же там стакан соломы вот этой брался. Не буду вам все рассказывать, не надо тратить время. Потом взяли шприц. И вот он думает, что это 2 куба, а там не 2, а 8. Потому что концентрация наркотика другая. Понимаете? А еще если там 50 грамм водки выпил перед этим или коньяка, хлопы нету. Язык глотнул и до свидания, и улетел в мир иной. Вот эти шаманы все это делали. И вот он пришел и рассказывает, что он там видел. То есть наркотики употреблялись для освоения как бы духовных пространств, понимаете, для исследования. Это практика общемировая. Северная Америка, Южная Америка, север России, я говорю, Алтай, север, Сибирь, Украина. Только там по-другому это называлось, в Украине. Не шаманы были, а там ведьмаки. Ну, неважно, Польша. А эффект одинаковый. Почему? И стиль один и тот же. Да потому что бес один и тот же, понимаете? Бес один и тот же. Второе, это именно приобщение к шаманству. То есть, когда человека хотели обучить этим вещам, его подсаживают на наркотик. И все. И обучают его, как правильно потом трактовать то, что он видит в своих галлюцинациях или в своих видениях. Поэтому все вот эти персонажи из русских сказок, помните там, Баба-Яга, которая варит там, мухомор кинет, варит там, да? Вот это все оно. Да, я понимаю, что смешно. Вот это все оно, это наркомания, друзья. И даже в сказках, представьте, в детских. Поэтому проникновение в духовный мир, приобщение к шаманству. Третья причина – контроль над людьми. Для того, чтобы контролировать человека, его подсаживают на наркотик. Это работает. Промыть ему мозг. Это, кстати, фашистская Германия практиковала. Это многие-многие цивилизации делали для порабощения. Я не знаю, ли вы в курсе, но в Боливии, например, или в там, где кока растет, это Южная Америка. Там люди работают за то, что им дают просто листья коки. Он их жует. И он целый день работает, потому что у него как бы, он в другом пространстве. Худые вот такие, тело, они ничего не надо. Водички попил, коки жует, и все. И так изо дня в день, пока не умрет, потом следующий. Рабский труд. И он как буквально, вот как ослы, которые запряжены в это по кругу, ходят, крутят колесо, там воду наливают или пшеницу, зерно молотят. Точно так же люди стоят там, виноград давят, что-то делают ногами, он топчет, живет, он топчет. Все, ему он не здесь. Контроль над людьми. И четвертая причина, очень банальная и простая – удовольствие. То есть бесы скупают души за вот эти вот вещи. Поэтому сама по себе наркомания внутри себя имеет колдовское начало и колдовское воздействие на людей. Люди порабощены. Они посвящены одной только цели – где взять наркотик. И этим они живут изо дня в день. И поэтому блуд, поэтому воровство, спросите любого наркомана, это сопутствующие два фактора. Воровство и блуд. Ну, пока здоровье есть. Разные наркотики, кстати, по-разному влияют на человека. Некоторые подавляют как бы желание, да, а некоторые наоборот – стимулирует очень сильно. Понятно, что человек потом будет как выжатый лимон, это не дает как бы... Уже в наше время были открыты вот эти все вещества, как ЛСД. Это просто плесень на пшенице. Описаны случаи, когда хлеб, пораженный вот этой плесенью, вот, вся деревня, хлеб спекли и все умерли, потому что передозировка. И это то, что меняет сознание. Каннабис, кокаин – это интеллектуальные наркотики. Ускоряют работу мозга, а потом ты становишься просто тупым, как овощ. Ты вообще не можешь понять, что тебя... Ты простые вещи не можешь сказать своим языком. Высыхает просто мозг. А поначалу кажется, такие идеи тебе, ты вообще ученый, ты просто гений. Ты бы никогда в жизни не додумался к этому. Сегодня студенты применяют специальные препараты для того, чтобы ускорить мозговую деятельность. А потом не могут простые примеры решать. Потому что ничего не бывает просто так. За все надо заплатить цену. То есть есть откат потом. Да? Поэтому, и вот эти все опыты, кстати, проводились очень широко над людьми в концлагерях, в фашистской Германии. Первентин открыт был Третьим Рейхом. Сегодня в Израиле, да и не только в Израиле, на Украине, я знаю, в других странах, это программа «Адулан». Да? Еще этот наркотик называется метадон. На иврите шутят метадон. Это синтетический опиат, который в 6 раз сильнее героина. Это открыто было Третьим Рейхом. Человеку просто вот снарядом отрывало не только ноги, вот так до половины, нет ничего. Вот пока он живой, он там строчит с пулемета, ему не больно. Это применялось все. Люди не спали по 5 суток. Именно за счет первентина. И эти таблетки давали летчикам, и не только немцы, кстати. Союзники это делали, Англия это делала. Во время войны, потому что много вылетов, человеку надо спать. Он таблетку выпил, он не спит, у него еще реакция улучшается. Но потом куча проблем. Я думаю, ни для кого не секрет, что после войны это был просто разгул преступности, беспредела, безобразия. Это все скрывалось просто от нас. Но сегодня вы можете об этом узнать. Вот это все действие колдовства у нас переведено как чародейство. В греческом это слово фармакея. И вот это чародейство достигается не только при помощи идеологических промываний мозгов, пропаганда, но еще под воздействием стимулирующих, мягко скажем, препаратов. Посмотрите сегодня в мире, что происходит вот с этой темой. Наркотик. Это просто катастрофа. И, ну, Бог позволил так потрудиться, вот 6 лет с 2003 по 2009 год очень плотно здесь, в Израиле. Мы сотрудничали, просто помогали в реабилитации. И до сих пор я дружу, вот живой Израиль, да, они продолжают этим заниматься. У людей разные мнения, я считаю, лучше, чем они, никто в Израиле не делал реабилитацию. Вот в таких масштабах. Нравится, не нравится, я так думаю, это мое мнение. И я общаюсь, и сегодня разговариваю с братьями, которые тогда, в 2004-2005 год, только попадали на реабилитацию. Сегодня это пастыря, которые ведут общины, ведут там огромное служение. И я с ними вот общаюсь, они говорят, мы вообще не знаем то, что сегодня молодежь употребляет такая синтетика, и они младше меня. То есть наше время, вон Миша Царфин сидит, тоже человек искушенный, измученные нарзанами. В то время не было этого. Все, что знали. Химширка, мак, все. Ну и там покурить. Средняя Азия, там по-другому еще употребляли это все. А сегодня это ужас. Но тогда я еще читал у фантастов, человек один раз принимает наркотик, и он уже в глухой системе. Он не может перестать. Один раз. То есть ему говорят, ну ты попробуй. Ему не говорят, что будет дальше. Один раз ничего не будет. Человек пробует один раз, и это навсегда. Вы представляете, какой ужас? Потому что синтетика, меняется полностью сознание. Это и есть колдовство, колдовские чары. Не думайте, что все так легко и просто. Кто-нибудь скажет, зачем нам все эти подробности? Откройте глаза пошире. Вот зачем. Сколько сегодня верующих семей? Дети начинают, а родители даже не в курсе. Почему? Они не знают, как себя ведет человек. Не замечают. А когда замечают, поздно становится. Так вот, чтобы внимательно были. Вот это чары, действо вот это. Оно работает и очень широко сегодня применяется. Поэтому надо детей наших хранить. Себя надо хранить. И помнить, что Бог сильнее любой заразы, любой зависимости. Бог может все. Здесь вот у них в реабилитации есть брат, которого Бог освободил от адулана без всякой ломки, без ничего. Хотите, верьте, хотите, нет, поедете в живой Израиль, поговорите с ним, Саша. Он там служит и сегодня. И у него было там максимальное количество миллилитров, которые он вот пил. Если вы пойдете на программу государственную, туда не берут после адулана. Вот после метадона не берут. А рекомендации знаете какие? Это официальные. Пойди поколись героином 3 месяца, потом придешь, мы тебя возьмем. Потому что от этого невозможно. Вот так считай, невозможно. А Бог говорит, возможно. И я знаю много людей, которые так вот сумели освободиться по вере. Без ломки. Больше всего наркоман боится вот этого состояния. Если кто не в курсе, я 2 минуты возьму, но я объясню почему. В жизнедеятельности организма участвует 51 функция, разная. Когда человек применяет систематический наркотик, остается только 17. Остальные 34 атрофируются, они не работают. И когда человек перестает принимать наркотик, снова включаются вот эти 34 функции. Вот это и есть состояние ломки. Это как лед вскрывается на реке. Кости, суставы, просто тебя рвет пополам. Вот это ломка. Начинает снова работать у тебя организм как надо. И это вызывает невероятные как бы мучения. Но для старых наркоманов они не боялись так, как сегодня вот молодежь боится этого всего. Поэтому и сумели освободить. Так тогда рецентров не было. Ты был в реп-центре, Миша? Не был. О, пожалуйста. Человеку 59 лет. Это наркоман старый. Тот еще. Да, конечно. Бывший. Амен. Друзья мои, пусть Бог даст нам силы и благословит нас, чтобы мы могли противостоять в день злой всему вот этому. И пусть даст нам Бог силы. Амен. Давайте помолимся.